судьбы наших детей. Нельсон Уивер сидел за столом и писал. Заработная плата, Бриджпортский завод, 1 435 639 77 центов. Затем он положил твердый остро отточенный карандаш рядом с 9 другими твердыми остро отточенными карандашами, которые в строгом порядке лежали возле серебряной рамки с фотографией его покойной жены. Он взглянул на часы в кожаном футляре. 10:35. Роберт придет через 10 минут. Нельсон Уивер снова взял карандаш и посмотрел на длинные листки бумаги, плотно заполненные цифрами. Амортизационные отчисления. 3 100 465 долларов 25 центов, написал он. Налоговая декларация компании «Маршал и К. Затворы и турбины» была почти готова. Он просидел за этим столом 35 дней, работая тщательно, не спеша, точно Сезанн, который клал за день на холст всего 6 мазков. Он исписывал лист за листом до тех пор, пока изощренная гигантская бухгалтерия компании «Маршал и К., охватившей паутиной своих махинаций банки, страны, штат Делавэр и китайский город Чунцин, где она продавала чайканши электрооборудование, пока вся эта внушительная хроника затраченных и вырученных средств, предложенных и отвергнутых кредитов, больших и малых доходов и убытков, не была разложена по полочкам и предоставлена в удобном для восприятия виде на 5 листах небольшого формата. Нельсон опять бросил взгляд на часы. 10:40. Поезд отходит в 11:15. Времени у Роберта в обрез. Нельсон посмотрел на выведенную сумму. 3 100 465 долларов 25 центов. Он в тысячный раз восхитился изысканной, с наклоном, каллиграфической двойкой, которую научился вырисовывать еще в начале своей карьеры. Почему-то именно эта двойка была для него символом профессии, свидетельством его способностей, эмблемой удивительного мира чисел, где он чувствовал себя как рыба в воде, превращая людской пот и грохот механизмов, жару и дым, удачу и крах в ясные, четкие и непреложные таблицы. 10:43. Где же Роберт? Нельсон встал, подошел к окну, посмотрел на улицу с высоты 50-го этажа и усмехнулся, поймав себя на том, что пытается с расстояния в 500 футов разглядеть сына в людском водовороте 49-й улицы. Он снова сел за стол, снова взял лист, над которым работал. Составление налоговой декларации было сложнейшей игрой со строгими правилами, где игроки с самым серьезным видом жонглировали отвлеченными понятиями, точно Спиноза, доказывающий тождество Бога и природы, и получали при этом весьма реальные осязаемые результаты, подобно тому гению, который доказал, что в 1932 году Морган не имел доходов, подлежащих обложению налогом. Однажды, в 1936 году, Нельсон в редком для него порыве своенравия подготовил две налоговые декларации. Одну из них, «Маршал и К.», предоставили государству. Вторая несколькими пунктами отличалась от первой и отдавала большую дань реальностям производства с его стальными механизмами и людским потом, чем формальной бухгалтерской символике цифр и процентных отчислений. Разница между ними составляла 700 362 доллара 12 центов. С неделю Нельсон носил вторую декларацию в портфеле, получая от этого тайное удовлетворение, а затем на всякий случай сжег ее. В этом году компания процветала, разрастаясь на дрожжах военных заказов, а налоги подскочили, так что разница между истинной суммой и той, что указано в официальной декларации, получится огромной, больше миллиона долларов. «Маршал и К. платили ему 40 тысяч в год. Он этих денег стоит», – подумал Нельсон. 10:47. Роберта нет. Цифры начали прыгать перед глазами, и Нельсон отложил бумагу. К тому же талия Нельсона увеличилась за год на дюйм. С 5 утра он мучился бессонницей, постоянно ощущал свой возраст. Неудивительный итог 50 лет жизни, большая часть которой прошла за письменным столом. Дверь распахнулась, и вошел Роберт в новенькой лейтенантской форме с чемоданом из сыромятной кожи, подарком Нельсона. «Пора в путь-дорогу, папа», — сказал Роберт. «Армия Соединенных Штатов ждет меня, не дождется». Они улыбнулись друг другу. Нельсон снял с вешалки элегантную серую шляпу, аккуратно надел ее перед зеркалом. «Я боялся, что ты опоздаешь», — сказал он, слегка поправляя поля шляпы. Город сверкал в утренних лучах летнего солнца. Здания громоздились друг на друге, точно цукаты на торте. Гладкая голубая лента Гудзона терялась среди холмов Нью-Джерси. «Боже мой», — пробормотал Роберт. «Как здесь должно быть здорово работается! Прямо хоть садись и пиши девятую симфонию, папа!» Нельсон улыбнулся, взял сына за руку. «Мне здесь не до девятой симфонии!» Он с удовольствием поднес бы чемодан Роберта до лифта и уже потянулся взять его, но Роберт, заметив это, молча перебросил чемодан в другую руку. В лифте они ехали с хорошенькой темноволосой женщиной в нарядном черном платье, которая сидела на ней, как на манекенщице, хотя и не каждой манекенщице удается выглядеть столь эффектно. Она, видно, только что сделала прическу, и смелая элегантность сочеталась в ней со зрелой красотой. Нельсон заметил, что женщина с явным одобрением взглянула на его рослого сына, стройного, плечистого, сознающего, как он хорош в своем новом темно-зеленом лейтенантском френче с горделивой золотой полоской на каждом плече. Роберт улыбнулся про себя, тоже отметив сдержанный одобрительный взгляд. Ему было приятно, что на него так смотрят, и одновременно он стыдился этого своего самодовольства. «Когда-нибудь, — сказал Роберт, когда они вышли из лифта и, потеряв женщину из вида, пошли в сторону Пятой авеню, — когда-нибудь, папа, человека будут судить за одни только мысли, которые проносятся в его голове». Они обменялись улыбкой. Роберт глубоко вздохнул, посмотрел вокруг, улыбка все еще блуждала у него на губах. Затем они сели в такси, и он сказал: «Пожалуйста, на большой центральный вокзал». Они молча сидели в машине, петлявшей по улицам города. Нельсон смотрел на роскошные чемоданы с сыромятной кожи. «Такие чемоданы, — думал он, — можно увидеть летом, в пятницу, на вокзале, где беззаботные люди в легких костюмах ждут поезда, который увезет их в Новую Англию, в Адирондак, на Кейп-Коуд». Он чувствовал, что для полноты картины недостает только теннисной ракетки в ярком кожаном чехле и голоса девушки, нежного и радостного, льющегося быстро и оживленно. «Возьми оливкового масла и уксуса в равной порции, добавь несколько капель глицерина и натирайся этим, милый, каждый час. Помнишь спасателя на пляже в Хопсаунде, который так и делал? Он загорал по 12 часов в день и был коричневым, словно копченая баранина». Но вместо этого он услышал голос Роберта. «Пять средних танков». «Что-что?» Нельсон виновато посмотрел на сына. «Прости, я задумался. Когда я приеду туда, мне дадут под команду 5 средних танков, по 12 тонн в каждом, экипаж из 4 человек. $300 000 потратило государство на эти танки.